Глава 17. Жаль, что пришлось этим воспользоваться. Зато посмотри на эти аристократические лица. Они боятся, они паникуют. Когда я экспериментировал с черепом, то понял одну интересную вещь. В анклав отправляется все, что я пожелаю, но при этом мне не обязательно находиться рядом с катализатором. Сегодня я провел новый эксперимент. Оставил череп в стреломете, положив на него яблоко. Метров за 500 от него пожелал, чтобы яблоко перенеслось, а когда вернулся, то увидел, что его на черепе больше нет. Таким же удаленным образом удалось яблоко вернуть из анклава. И этим я воспользовался, чтобы отправить сигнал Торну. За 10 минут до появления утропиев в родовом замке Галенов. Голос темного мага Кости полон веселья и радости. «Должен сказать, это прекрасно, добрый рыцарь. Наконец-то что-то новое в моем унылом существовании. Нет, ты только представь, какой у меня мудрый мастер. Додуматься до такого. Это же гениально!» Закованный в металл Торн качает головой. «Это безумие!» Костя смеется. «Да ну брось! Ты не представляешь, что такое безумие! А, это так, цветочки!» Под ногами по всему анклаву раскиданы головы утропиев. Торн раскопал одну из ям, когда их свалили после бойни в гнезде. Головы хлопают глазами и ерзают деснами, работая челюстями и языками, лениво перекатываются. Это была неприятная часть плана, но Римус приказал, чтобы у голов было как можно меньше зубов и других опасных частей, которыми можно убить. Головы жаждут разорвать Торна, но отсутствие всяких конечностей, не считая ушей, этому мешают. «Я не представляю, на что это будет похоже», — вздыхает Торн, выбивая окованным кулаком весь передний ряд зубов у последней головы. «Надеюсь, до крайности не дойдет». «Да ты что! Пусть дойдет! Давай-ка лучше вновь восхитимся мастером! Ты только представь, как он вывернулся! Сэкономил на платье за зомби! Вес с одной головы примерно 5 килограмм, а тут их 117! Некоторые с высохшими мозгами, их вес еще меньше! Так что это всего лишь 1.5 года жизненных сил из его запаса! По наивности своей он не хочет, чтобы пострадали никчемные людишки, поэтому не взял целых утропьев, да еще приказал тебе повыбивать им зубы! Кстати, добрый рыцарь, ты дурак! Ты же верный крендель Галенов! Как ты согласился на такое?» «Не твое дело». На голову в шлеме Торна падает яблоко. «Вот и знак». Он вздыхает. «Все-таки придется это делать. Еще и так скоро». Отчет пошел. Дорога каждая секунда. Торн встает, достает меч. «Добрый рыцарь, а ты не подумал, что утропии тоже защищены в анклаве?» «Римус предполагал это. Если не получится, я отправлю их неусиленными». Костя пронзительно смеется. Торн размахивает мечом, разом перерубая 5 голов, превращая их в месиво из костей и мозгов. «О, смотри-ка, получилось! Кто бы мог подумать?» Одновременно 5 всплесков эфира усиливают остальные головы. Их глазницы загораются синим, они чавкают челюстями и загребают языками. У некоторых даже зашевелились шейные мускулы. Еще взмах, сразу 7 голов гибнут, испуская выплески и усиливая остальных. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Не может успокоиться Костя. «Ты погляди на этих колобков! Ой, умора!» «Что такое колобок?» Без особого интереса спрашивает Торн, уничтожая еще 10 черепов. «Неважно, вырвалось! О, смотри!» Головы уже совсем не кажутся беспомощными. Эфир оживляет их тухлые мышцы, языки и связки, которыми они перебирают, как пауки, конечностями. Весь анклав оживает. 10 голов отскакивают от стен, круша все на своем пути. Склянки с гомункулусами, книги, манускрипты — все превращается в полнейший хаос. Торн выкладывается по полной, чтобы попасть по еще одной и еще, и еще. Но тут даже 4-я ступень воинских искусств не помогает. Бесполезные головы слишком быстрые. Он опускает меч. «Молодец, добрый рыцарь! 47 всплесков! Осталось 70 бесполезных голов! Вот будет забава! Я знал, что с вами будет и весело!» 10 секунд. Торн мысленно просит анклав вернуть его в настоящий мир. Тьма. Свет. Торн появляется неподалеку от стен замка, на лету подхватывает череп, засовывает его в артефакторную сумку, смотрит вверх. 6 секунд. Высота стен — 13 метров. Но больше сложность не в том, чтобы попасть на нужную крышу. Нельзя, чтобы череп быстро обнаружили. Ауру скроет под сумок, но сам он невидимым не станет. Торн выкладывает сумку в заранее изготовленную простенькую прощу, закручивает и... Череп улетает через стену. 1 секунда. Римус тоже где-то там сейчас отсчитывает секунды после того, как дал ябночный сигнал Торну готовиться. И сейчас он приказывает Анклау высвободить все головы. «Тревога!» — доносится из-за стен. На вечном серьезном лице Торна появляется легкая улыбка. «Да что у вас происходит?» — визжит перепуганный принц, забыв обо всех понтах. «Утропи! Второй раз подряд!» Один из стражей отдает честь кланяться. «Ваше высочество, вам не о чем беспокоиться. Я не думаю, что мы понесем хоть какие-то потери, просто...» «Что просто? Что ты мямлишь?» Слышится какой-то шум в коридорах. Страж разворачивается спиной к принцу. «Закрыть двери! Немедленно закрыть двери и тронный зал!» И они закрываются. Вот только очень медленно, потому как зачарованы. 3 головёшки пули залетают в зал, и... начинается веселье. Панику поднимают дамы. Мужская же часть оказалась более подкованной. Здраво оценивает опасность. Визг полной аристократки бьет по ушам, когда отрубленная башка вцепляется в ее платье беззубой пастью и, похрюкивая, покачивается на нем. Ее кавалер выхватывает меч, который носит больше для красоты, чем для боев, размахивает им во все стороны, но попасть по утропию не может. Дама от того, что ее сейчас ненароком зарубит ухажер, закатывает глаза в предоборочном состоянии, падает на спину и не шевелится. Лезвие декоративного меча свистит в воздухе, но башка перекатывается, оказывается в другой стороне. Только вот платье теперь придется выбрасывать. А цвет ее панталонов знает весь светский двор. «Без паники!» — первым приходит в себя Эйр Гален. «Это всего лишь головы!» «Гемрис! Эльграс, как это произошло?» «Мы не знаем!» Стража сбивает с ног убегающие от голов толпа. Они бегут к единственному выходу. «Нельзя!» — перекрывает им проход 5 закованных в латы. «Двери должны быть закрыты! Всем успокоиться!» «Они появились из ниоткуда, господин! Просто попадали сверху! Это головы утропьев! Возвышенного ранга! Сильно возвышенного!» «Только головы? Без тел?» «Да, господин!» Эр поднимает руку, окутанную голубым эфиром, но сразу же ее опускает, так как голова, в которую он целится, забирается под подол охреневшей дамы. «Во имя первозданного!» — ругается он. «Они что, беззубые?» «Да, Эр! Могут сбить с ног или прикусить до синяка!» «Господа, дамы, прошу вас успокоить!» На звук орущего стража реагируют сразу 2 башки. С дзынькающим звуком сбивают его с ног, но он сразу же вскакивает, ругается. «Бейте магией! Магией!» Паникующий принц верещит. Его прикрывает тот самый личный гвардеец 6-й ступени. Он остервенело вертит головой, держа в обеих руках по одноручному мечу. Я даже не успеваю заметить его движение. Одна из голов распадается на 4 кусочка. «Это сумасшествие!» — мечется Сигизмунд в кольце своих воинов. «Магии не убить! Своей же заденешь! Мечом зарубишь, остальные становятся сильнее! Кто это устроил? Кто?» Мы с Ионой сидим за столом. Она протягивает мне бокал с вином. «Эй, сударь, отхлебнете?» «Не откажусь. Делаю маленький глоточек. Я так и не нашел в этой суматохе ложек, поэтому 3 пальцами зачерпываю пудинг из общей тарелки. М-да. Совсем не малиновый пудинг. Какой-то паштет». «Слышь, сударь, это некультурно», — мыкает Иона. «Граблями кушать не подобает». «Так ложки нет. О, Иона, гляди вон туда. Твой выход». Иона мгновенно ориентируется. Мы с ней это обговаривали. Она рысью ускальзывает из-за стола, юркает между людьми, ножкой откинула драгоценное колье мне под стол. Наклоняюсь, подбираю, сую вскрытый карман камзола, который мне подшила Лия. Следующим оказался золотой браслет, которому Иона немного помогла свалиться с запястья визжащей в панике аристократки. Потом перстень с камнем размером с грецкий орех и 1 туго набитый кошелек. Иона умеючи пользовалась хаосом и перехватывала все, что плохо висит или хорошо лежит. Посвистываю, подцепляя пальцами что-то похожее на лягушачьи лапки. Воняет болотом. Но, может, на вкус оно ничего. Пробую. Фу. По-любому у них это деликатес. Вот что за люди? Даже еды нормальной нет. Все только для понтов. Нет, чтобы жареную картошечку выложить с грибочками. На стол передо мной сваливается сынок Сигизмунда. Он орёт и машет руками, хотя голова только пролетела мимо. Весь машется едой, раскидывая её во все стороны. С некоторым отвращением отталкиваю парня со стола, и он сразу же пропадает из виду. Заглядываю под стол. Сидит под ним, скукожившись. Ого, да он тут не один. Тут уже треть зала запряталась. Так, ладно, паника закончится, как только до них дойдет безопасность ситуации. Грохот бьет по ушам. Что-то сверкает. Один из стражей орет. Не использовать магию! Только мастера воинских искусств третьей ступени и выше. Они быстрые. Старайтесь поймать, а не убить. Замечаю Эльвину. Она стоит в уголке и с улыбкой попивает вино. Кстати, она такая не одна. Не все паникуют. Кто-то стоит с фейспалмом, кто-то не может поверить, что знатные люди могут попасть в такую ситуацию. Некоторые просто стоят с оружием или сжатыми кулаками, покрытыми эфиром. Просто стоят и оценивают. Но таких не очень много. Большинство все же поддалось панике. Иона проталкивается через людей под столом, раздвигает мне ноги. Ее довольная личика смотрит на меня снизу вверх. «Я столько всего набрала, Римус! Столько всего! Это намного лучше серебряных вилок!» «Молодец! Артефакты есть?» «А хрен его знает, что из этого обычный брюлик, а что артефакт!» «Ясно! Как только откроют двери, уходим!» «Старайся не попадаться на глаза Сигизмунду!» Вторую голову не убивают. Ее голыми руками ловит гвардеец принца. Похоже, он единственный тут, кто способен на это. Снова ой. Похоже, кто-то убил снаружи голову, тем самым усилив остальные. Гвардеец принца ругается. Что за идиоты? Они делают их только быстрее. Мы неделю их выталкивать будем. Эйр Гален командует. Менталисты, поставить заслон в проеме. Открыть двери немедленно. Воинские мастера за мной. Господа элементалисты, пользуйтесь только плетениями первой и второй ступени. Бейте, если уверены, что попадете, и никто не пострадает. Все остальные без паники. Это просто беззубые головы, чья-то глупая шутка. И этот шутник будет наказан. Мокрый, как собака в болоте, Сигизмунд подбегает к Галену. Как ты мог это допустить? Во время бала в честь наследного принца. Воины мои, защищайте его высочество. Пять стражей с фиолетовыми гербами берут в кольцо крыску и без того уже окруженного своими золотыми гвардейцами Дома Солнца. Отец неприязненно смотрит на Сигизмунда. «Из всего извлекаешь выгоду, да? У меня нет на тебя времени. Да откройте вы уже эти двери! Во имя первозданного! Я сам!» Отец хватается за двери, его лицо каменеет. Через десяток секунд двери открываются, а в проеме появляется едва различимая преграда из эфира. Сразу три башки врезаются в нее, не в силах проникнуть в тронный зал. Отец, десяток гвардейцев-галенов и еще столько же гостей-аристократов выбегают. Остаются только женщины, слабаки и трусы, которых с энтузиазмом гоняет последняя голова, самая страшная. Волосатая, без нижней челюсти, выглядит как летающий осьминог. «Эльф! Это голова эльфа!» — кричит шестиступенчатый страж. «Демонический ранг!» «Так, Сиона», — вытираю губы скатертью. «Нам пора». «Угу, согласна. Слушай, а можно я себе то ожерелье оставлю, а?» «Можно». «Спасибо, старшой». «Я тебе не главарь разбойников, Иона». «Не, ты круче. Я никогда не была на таких делах. Это же надо было додумать». «Да не кричи ты. Да тут все орут». Держу Иону за руку, протискиваемся через беснующуюся толпу. Башка эльфа разошлась не на шутку. Не знаю, как можно назвать демоническим рангом то, что умеет только загребать челюстью и пугать светских дам. Ну да ладно». Чуть не спотыкаясь о проползающего в ногах кретина, недавно возмущавшегося, что ему надоели дуэли за честь женщин, не сдерживаюсь и наступаю ему на пальцы. Орет. «Прошу прощения, сударь!» По пути вытягиваю из ножен пробегающего толстяка декоративный кинжальчик. Он даже не сообразил им воспользоваться, только визжит да скачет наравне с женщинами. Сую очередную добычу себе за пояс. Под общий кипиш никто даже не замечает, как мы проходим через голубую преграду и покидаем тронный зал. Тяну за руку Иону, она смеется, звонко и радостно. «Я не знала, что балы такие веселые, Римус. Это нечто!» «Я рад, что тебе понравилось, а теперь...» Иона резко дергает меня за руку с силой, будто я какой-то задохлик, а не бодибилдер, разворачивает меня и чуть ли не вгрызается мне в губы. «Я победил, чертов ты черепок! Мой орех! Мой!»